Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Мила Фомина. Цвет Тиффани. Эпиграф. Чем отличается любовь подростков от любви взрослых людей? В первом случае ты отдаешься чувствам полностью, без остатка. В голове сладкий туман, он может сопровождаться болью или невиданным счастьем, но все только в эмоциях. А во втором сложнее. Есть жизнь, в которой нужно выживать, крутиться, зарабатывать, и порой на чувства нет времени, возможностей. А уж если проблемы нагрянут, то тогда точно приходится сердце отодвинуть подальше, задушить, заткнуть. И когда прошлое уже отложило свой отпечаток, и слова доверия – не пустой звук, но так ли это просто? Не любить. Ведь как ни крути, только от сердца, самого важного органа зависит, живешь ты или существуешь. Глава первая. Котенок. 31 декабря. «Мам, ну на полчасика всего!» Женщине не хотелось так поздно отпускать восьмилетнюю дочь, которой нужно было сбежать из дома. Ненадолго, конечно. «Родная, 9:00. Они, наверное, за стол уже садятся. Ты будешь мешать. И вы виделись утром с Ксюшей. Почему не отдала?» — спросила Наталья из кухни, не отвлекаясь от приготовления любимого дочерью Наполеона. Как уговорить, мать Соня уже не знала, но ей жизненно необходимо было выбежать на улицу на полчаса, да хоть на 10 минуточек. «Ну, мам, я только отдам и все, даже заходить не буду», — продолжила конючить девочка. «Завтра утром увидитесь», — стояла на своем Наташа. «А что вообще за подарок? Покажи мне». Этот вопрос совсем не понравился Соне. Подарка никакого не было и в помине, а в руках девочка держала пакет с нарезанной колбасой, которую утащила с праздничного стола. Да и одета она уже была в куртку и сейчас одной рукой натягивала шапку. Надежда умирает последней. Мама сама часто так говорила. «Мамуль, это секрет, не покажу», — прикусила с досады губу. «Вот, уже и секреты. Мне это не нравится». Наталья мизинцем убрала с лица выбившуюся прядь, которая лезла в глаза, и продолжила намазывать кремом свой шедевр. Отпускать дочь в ночь совсем не хотелось, хоть это и всего через пару подъездов, и сегодня праздник. Но на улице метель, да и придурков столько бродит пьяных. «Нет, солнышко, завтра утром уйду на дежурство, пусть Ксюша приходит к нам. Вот и обменяетесь подарками. Положи ей под елочку, скажешь, от Деда Мороза». «Мам, ну какой Дед Мороз?» – возмутилась девочка. «Мне очень, очень нужно сегодня!» Наталья очень хорошо знала этот прием – надавить на жалость. Но отчего-то именно сейчас она услышала в голосе дочери искренние слезы. «Да что ж такое?» Оторвавшись от торта, она направилась в коридор, откуда и говорила любимая дочь. И нахмурилась, увидев ту, уже обувшуюся в сапоги. «Отпустить? Телефон с собой взяла? Как только дойдешь до них, позвони, и у тебя всего 20 минут». Соня засветилась от счастья и хотела уже порывисто обнять маму, но вовремя вспомнила, что пакет-то засунула за пазуху, и есть возможность быть раскрытой. «Мамуль, люблю тебя, я быстро!» Она, ловко засунув вторую ножку в сапог, буквально вылетела из квартиры. Наталья же отправилась мучить торт дальше. Мучить? Потому что выпечка – это не ее. Да и не только выпечка. Но обладая по жизни упертым характером, она хотела сделать этот несчастный торт любой ценой. Вот только теперь к общей нервозности прибавилось волнение. За дочь. Погода в этом году была по-настоящему зимней. Мороз с самого начала декабря не уступал плюсовой температуре. А вот в новогоднюю ночь еще и сильный ветер разыгрался. Соня не стала дожидаться лифта. Она слетела по ступенькам, легко перескакивая через несколько, ловко приземляясь на площадке. Времени у нее в обрез, а бежать и правда не близко. Как только девочка открыла подъездную дверь, в лицо сразу же попала горсть снега, подкинутая сильным ветром. Смахнув снежинку, она с досадой вспомнила, что забыла дома перчатки. Но Соня думала, что быстренько сбегает, не успеет замерзнуть точно. Правда, это было очень опрометчиво. Она еще не дошла до нужного места, как у нее начал замерзать нос, да и рука, которая крепко держала целлофановый пакет. Но цель была уже близка. За углом магазина, в котором они с мамой несколько часов назад закупали продукты, в жалкой, поломанной коробке плакал котенок. Он плакал и тогда, чем привлек к себе внимание девочки. Но мама тянула Соню домой, а просить забрать животное было бесполезно. И, просидев дома пару часов, размышляя о жалкой жизни бедного котенка, захотелось его покормить и хотя бы согреть. Сегодня ведь Новый год, и пусть Соня уже давно не верила в Деда Мороза, но чудеса для котят должны случаться. Упав на колени прямо перед коробкой, которую уже почти полностью занесло снегом, достала из кучи тряпок маленькое кричащее чудо. Это было самое милое существо, которое когда-либо видела девочка. В свете яркого фонаря на углу магазина она разглядела, что он весь черный и невероятно пушистый, с зелеными глазками-капельками. Унюхав колбасу, животное замолчало, хищно раздувая ноздри черного носика и шевеля тоненькими усами. Разорвав пакет пальцем, девочка позволила ему кушать из рук, пытаясь аккуратно держать котенка под мышкой. Это было неудобно, но менять положение мурчащее существо не позволило. Он одновременно порыкивал от жадности и мурлыкал от удовольствия, наслаждаясь сытой едой. Ветер успокаиваться не желал и, казалось, с каждой секундой становился все сильнее, щедро посыпая снегом черного котенка и девочку в красной шапке и оляпистой куртке. Все еще стоя на коленях, Соня начала дрожать. Колготки и обычные джинсы, похоже, уже промокли, и дурацкая шапка по своему обыкновению поползла вверх. А опустить ее, не уронив котенка и колбасу, возможности не было. С трудом, но она смогла подняться на ноги, не помешав никак не могущему наесться животному. Тут же в кармане зазвонил телефон, и девочка только сейчас вспомнила об обещании маме позвонить. Кое-как сгрузив пакет с колбасой на руку с животным, продолжая прижимать его к телу, полезла в карман. Вот только замерзшие пальцы никак не хотели слушаться. Телефон еще мигал и вибрировал, когда она, наконец, вытащила его на свет. Но котенок, испугавшись моргающего экрана, резко дернулся вверх, вскарабкиваясь по куртке и утыкаясь Соне под подбородок. Это движение ее отвлекло, и телефон выпал из неслушающихся пальцев, падая прямо в пушистый снег. Глаза у Сони тут же защипало от обиды, но, придерживая животное той же рукой, где был пакет, она нагнулась, шаря в белоснежном ледяном покрывале. Нашелся телефон быстро. Вот только в руке девочка его практически не чувствовала, лишь обжигающий холод от снега, который попал уже на запястье под рукав куртки. Если Соня не явится домой через 5 минут, мама поднимет панику. Этого она очень не хотела. Быть наказанной в единственную ночь, когда можно не спать, желания не было. Потому нужно поторопиться. Мысль о неработающем телефоне она старалась совсем не допускать, надеясь, что сегодня мама этого не заметит. Котенку тоже было холодно. Он пытался забраться под ворот, тычась своим ледяным носиком в шею, выпуская коготки. Посмотрев на жуткую коробку из-под печенья, Соня не смогла посадить животное на место. Слишком было его жалко. Да и не нашла на это сил, по большому счету. Рук, носа и ушей она уже не ощущала. Отбросив мешающий пакет, она попыталась засунуть котенка под куртку, и удалось ей это с большим трудом. Стоило девочке выйти из-за угла здания, как ее чуть не сдуло порывом ветра, осыпав с ног до головы снегом. Ей пришлось сделать шаг назад и вбок, подпирая стену. По щекам уже текли дорожки слез, которые, казалось, замерзали прямо на нежной красной коже. Она засунула обе руки к дрожащему котенку, который был под самым подбородком. Его теплая шерсть казалась ей сейчас спасением, но ветер залетел за шиворот, уже кусая шею. «Мамочка!» – пробормотала девочка, еле слышно, чувствуя, как мороз полез сразу в горло, образуя в том месте ком. Стало очень страшно. Страх забирался под кожу не меньше того же холода. Но закусив губку стучащими зубами, девочка сделала еще одну попытку выйти из подворотни. Ветер со снегом хлестал, но все-таки Соня была маминой копией во всем. И ее упертостью в том числе. Поэтому больше не делала шагов назад. Нужно всего лишь перейти дорогу, потом два дома, и она будет на месте. Людей она практически не встречала, да и головы не поднимала, пригибаясь под ветром. Увидев впереди хорошо освещенную дорогу, она попыталась идти быстрее, вот только сил в организме оказалось слишком мало. Сделав неловкий шаг на проезжую часть, нога девочки неожиданно поехала вперед, подскользнувшись на дороге, а тело по инерции упало на спину. Голова осталась на мягкой подушке снега, а вот попа у Сони заболела нещадно. Котенок, который испугался не меньше своей спасительницы, истошно заорал, впиваясь тонкими когтями в шею. Слезы залили уже все глаза. Было очень больно, и сил подняться уже не нашлось. Игорь выехал со стоянки магазина, в который успел прямо перед закрытием, и, повернув на проезжую часть, сразу заметил человека, лежавшего на краю дороги. Даже сквозь метель он не мог не увидеть темное пятно почти на обочине. Тут же, затормозив, выскочил из машины, понимая, что это не взрослый человек, а явно ребенок, судя по маленькому телу и ярко-красной шапке на снегу. Оглянулся вокруг, высматривая наличие родителей и, не заметив ни души, опустился к вопящему дитю, пытаясь оторвать замерзшие ладошки от лица. «Где болит?» – громко спросил, перекрикивая ветер и глядя в большие, испуганные, заплаканные глаза с пышными черными ресницами, похоже, девичьи. Прямо под подбородком увидел темную ушастую макушку, которая и издавала жуткие звуки, когда, как сама девочка, беззвучно плакала. «Что-нибудь болит?» – переспросил, боясь дергать ее, если вдруг у ребенка перелом. Девочка лишь мотнула головой, перестав думать о боли и жалеть себя. Она в первую секунду испугалась большого мужчину, который появился словно из ниоткуда, но почему-то следом признала в нем нормального человека, который поможет дойти домой. «Я сейчас возьму тебя на руки, не бойся», – предупредил Игорь, опасаясь что-либо сделать ей больно, либо она испугается. Подняв аккуратно ребенка, он понес ее к машине спиной, потому что невозможная метель бросала снег не только ему в лицо, но и девочке. С трудом открыв дверь, аккуратно усадил ее на переднее сиденье, где она моментально скрутилась клубочком. Захлопнув дверцу, еще раз осмотрел все вокруг, но никто не бегал с криками о пропаже. Странно, на оборванку не похоже, одета вроде в новые вещи. Родители-придурки в магазин посылали. Неожиданно разозлившись на незнакомых пока ему людей, сел в машину. А он найдет этих горе-родителей и сам по голове настучит при знакомстве. В этом он был сейчас уверен. Как можно оставить в такую метель ребенка на улице? Соня не открывала глаз, ее немного трясло, и она, обнимая тельце котенка, пыталась прийти в себя. Никогда раньше она не ощущала настолько сильного холода. В машине было тепло, но Игорь прибавил температуру, чтобы девочка быстрее отогрелась. Проехав всего пару метров, прижался к обочине плотнее и включил аварийку. Хоть тут уже практически никто не ездил, но в метель стоять посредине дороги на белой машине было недопустимо. А в каком направлении сейчас двигаться, он понятия не имел. Замолчавший котенок неожиданно громко мяукнул, и девочка словно очнулась, резко выпрямилась на сиденье. «Согрелась? Руки-ноги двигаются?» – спросил мужчина, пытаясь увидеть на ребенке повреждения или обморожение. Соня вытянула ножки, слегка ими болтая, и чувствовала лишь чуть замерзшие пальцы ног. А вот с руками было хуже. Послушно оторвав от котенка ладони, вытянула их вперед, понимая, что с пальцами что-то не так. «Больно», – Тихо прохрипела, не сводя глаз с синих, трясущихся рук. Игорь, недолго думая, взял ее ручонки в свои, начиная быстро их тереть. Черт, совсем ледышки. «Ледяные!» — воскликнул. «Ты давно на улице, дитё?» «Не знаю», — рассеянно ответила, а следом дернула руки на себя, при этом морщась от неприятных ощущений. «Отвезите меня, пожалуйста, домой!» — чуть ли не крикнула. «Отвезу! Ты что тут делаешь одна? Родители послали в магазин?» — высказал вслух догадку злым голосом, вновь беря ее руки в свои и начиная растирать в ладонях интенсивнее. «Нет!» Девочка опустила голову ниже, чуть морщась от покалывания в пальцах. «Я хотела покормить Тома!» — послышался всхлип. Кажется, у девочки начиналась истерика. Игорь растерянно посмотрел на ее красный хлюпающий нос и не знал, как сейчас поступить. Он никогда не видел детских слез так близко. Имя котенку Соня придумала в тот момент, когда отвечала. Вот только осознание своего поступка вылилось в слезы. Девочка понимала, как сильно ей достанется от мамы. Она не только сегодня все запретит, а вообще в каникулы из дома не выпустит. И пароль на компьютер поставит. А куда деть Тома? Из девочки помимо слез вырвался кашель, и мужчина понимал, что ей бы дать сейчас горячего, но в машине ничего, кроме только что купленного алкоголя, не было. «Дорогу домой знаешь? Адрес?» Да, просто сидеть в машине смысла он не видел. А как-то прекращать эти слезы нужно было. Девочка, несколько раз шмыгнув, назвала адрес, указывая рукой направление. К сожалению, прямой дороги с этого места к дому не было, поэтому пришлось покрутиться, чтобы подъехать именно туда, куда указала девочка. Когда они уже подъезжали к нужному дому, Игорю позвонила подружка, интересуясь, где тот застрял перед самым Новым годом. Но он только гаркнул, что едет. Соня, глядя в окно, дернулась в ответ на его крик, инстинктивно отодвигаясь. Это не ускользнуло от его внимания. «Прости, малыш, я не хотел тебя напугать». Девочка и так напуганная сидит, а тут и он еще кричит. Но Игорь даже не подумал, что может так произойти, а позвонившая девушка его своим наигранным «зайчиком» вывела из себя. «Меня Игорь, кстати, зовут. А тебя как?» Он хотел ее отвлечь. «Соня!» Но разговаривать девчушка желания не испытывала. Стоило машине заехать во двор, как Соня даже сквозь метель увидела голубое пальто мамы и черную куртку тети Марины. Девочка, обняв котенка двумя руками, сползла по сиденью, жутко боясь гнева родительницы. «Ты зачем сбежала? Тебя дома бьют?» – предположил мужчина, видя реакцию девочки на женщин около подъезда. «Нет!» – воскликнула она. «Мама никогда меня не бьет, только в угол ставит», — добавила тише. «Угол бывает полезен», — изрек Игорь. «А че убежала? Котенок удрал, и ты искала?» «Нет, он в коробке жил. Там у него всего тонкая тряпочка была. Он такой худенький». Прижала маленькое тельце еще ближе. «Я хотела ему праздник сделать, колбаски принести». «А потом решила забрать, да?» Странно, но мужчине действительно было интересно. Да и ехать никуда он не торопился, хотя в клубе его уже ждут, и скоро наверняка уже позвонит друг. «Но он ведь там совсем один на морозе! Вы знаете, как он громко плакал?» Бедного котенка, которого, похоже, разморило в тепле, она очень настойчиво стала гладить по голове. «Да уж, слышал. Будет теперь жить с тобой. Только ты так больше никогда не делай. Не сбегай, договорились?» Нужно было уже выходить, он видел, как нервно прохаживалась женщина, похоже, беседуя по телефону. «Не буду. У мамы аллергия». Опять всхлип. «Да, неудачный Новый год у девчушки», — пришел к выводу Игорь. «Иди, мама вон переживает тоже». «Я боюсь. Она меня убьет». «Не убьет. Но согласись, в углу постоять не будет лишним». Он отстегнул ей ремень и, перегнувшись, открыл двери. «Беги давай!» Соня схватила его за руку. «Идемте со мной, пожалуйста!» Такими же глазами, как у кота и Шрека, девочка смотрела на него с мольбой. Нахмурился, вглядываясь в этот наполненный надеждой взгляд. И отказать не смог, будто и возможности не было. «Пошли уже!» Согласился он, нехотя вылазя из машины. Вытащил девочку и ее котенка. которого она попросила подержать, взял ее за руку, повел к женщинам. «Соня!» — воскликнула Наталья, как только увидела дочь, бросаясь к ней со всех ног. Молодая женщина упала прямо в снег, обнимая, целуя девочку, которая тоже заплакала, только сейчас осознавая, как сильно мама переживала. Наташа за эти полтора часа, казалось, посидела. Когда дочь не взяла трубку, позвонила маме ее подруги. При словах, что Сони там не было, и Ксюша подружку даже не ждала, в душе все оборвалось, как будто кто-то залез внутрь и выворачивал наизнанку. Она оббежала весь дом, связалась уже со всеми друзьями и одноклассниками дочери и сейчас как раз звонила в полицию по совету соседки, которую встретила в подъезде. «Где ты была?» «Боже, спасибо!» Она рыдала, не выпуская из рук девочку, которая плакала, не останавливаясь. Игорь чувствовал себя отвратительно, глядя на эту картину, будто заглянул в душу женщине, осмысливая, что значит потерять ребенка. Он, как и Соня, предполагал, что мама девочки начнет кричать и готов был защищать малышку, но все оказалось намного серьезнее. Даже в груди заныло от непонятных ощущений. Решил подать голос мужчина. «Возьмите котенка». Наталья будто только сейчас его увидела. Даже истерика прошла. «Вольский?»